Глава 9. Чтобы закупить продукты для тризны по родичам, мы заехали в Азбуку Вкуса в Одинцово. Народу на парковке было мало, и это не могло не радовать. Припарковав гелик и уже собираясь выходить, я зацепился взглядом за камеру, направленную на вход в торговый центр. Мне пришла в голову одна неприятная мысль. «Слушай, а меня ведь, наверное, все еще продолжают искать?» — сказал я. «Не наверное, точно ищут, можешь не сомневаться. Васильевы так просто не отступят», — ответил Любомир. «Только ищут они не тебя, а некого смерда Андрея Волкова». «Это если не изучили подробно мамину биографию», — ответил я. «Мы же обсуждали». «Гвардия не любит встревать в такие дела, считает, что благородные дома должны сами разбираться с простолюдинами, а без их помощи идентификацию не провести, даже если возникнет подозрение. На это нужно время». «Хорошо, конечно», — ответил я. «Но что, если меня сейчас по камерам засекут, а уже потом, когда будет инфа, докрутят, проследят путь, ну и того?» «Камеры, блин!» — Любомир хлопнул себя по призрачному лбу. Удивительно, но звук получился вполне натуральным. «Я затупил, извини. Благородных строго-настрого запрещено добавлять в какие-либо базы или тем более искать машинным зрением». Я прикрыл глаза, вспоминая, где мог попасть в поле зрения камер. На дорогах меня едва ли зацепило. У гелика часть лобовухи сверху затонирована, да и посадка такая, что вряд ли засекли. А вот автозаказ во вкусные точка, есть ли там камера? Сверху наверняка есть, но оттуда лица не видно. Может, и не зафиксировали. Да не факт, что их корпоративные камеры подключены к общей системе слежения. «Ладно», — сказал я, — «паниковать не будем. Надо придумать, что сейчас делать. Может, доставку заказать в ваш поселок? Ты говорил, там персонал работает. Почему бы их не напрячь?» «В теории можно», — кивнул Любомир. «Но я старался, чтобы они тебя в лицо не видели. А так придется общаться». «Вообще, ты прав, лучше бы не видели». «А что, если я невидимкой в магаз пройду?» — спросил я. «И украдешь продукты?» — улыбнулся Любомир. «Нет, можно, конечно. В теории, если засекут, заплатишь символический штраф хозяевам предприятия. Кажется, сеть принадлежит князям Масловским. Они нормальные, если что, вменяемые. Но все равно смешно будет. Потом, когда все закончится, слухи расползутся, что наследник Куракиных клептоманией страдает. Так что у меня есть идея получше. Заклятие невидимости можно немного модифицировать и слепить себе другую личину. Модификация простая, минут за 20 выучишь. Готов?» Я справился раньше, всего за 5 минут. Любомир, придирчиво оглядев мою измененную физиономию, удовлетворенно кивнул. «Ну, здорово», — сказал он. «У меня бы так не получилось, наверное». «Спасибо», — ответил я. После этого я заглянул в зеркало заднего вида. На меня смотрел незнакомый худощавый мужик с жиденькой рыжей бородкой. Внутри магазина Любомир просил меня доставать продукты, после чего придирчиво исследовал этикетку, а потом щупал содержимое своей прозрачной рукой. Чаще всего он морщился и отрицательно мотал головой, но иногда ему нравилось. В таких случаях очередная покупка отправлялась в корзину. Где-то за час мы управились, я пошел на кассу. Порадовало, что тут вообще не было очереди. В убежище мы вернулись под вечер. Я больше не гнал по трассе, просто ехал расслабленно в потоке. Насытился ощущениями, что ли? Зрелище разбитого дворца подействовало на меня угнетающе. Нет, там на месте, на адреналине, оно еще нормально было, накрыло потом. Когда я окончательно осознал, с какими силами отныне мне придется иметь дело. Любомир тоже молчал, угрюмо глядя перед собой. Я старался его не трогать. Добравшись до дома, я перетащил пакеты с покупками в коридор к выходу на капище. Потом хотел пойти переодеваться, но Любомир остановил меня. «Погоди», — сказал он, — «давай в кабинет». «Зачем?» «Давай я тебе семейные портреты покажу, чтобы хоть в лицо знал, кому будем требы приносить». «Хорошо», — кивнул я, — «конечно». Странное дело. Почему-то раньше я не обращал внимания на 3 больших групповых портрета, висевших в кабинете напротив стеллажа с книгами. Наверное, неосознанно решил, что это просто элементы интерьера. Любомир начал с самой свежей картины. Сиятельный граф, мой отец, стоял в центре. Он оказался крупным мужчиной с седой окладистой бородой, строгими карими глазами и массивным носом. Если приглядеться, пожалуй, у нас во внешности действительно можно было найти что-то общее. Еще на портрете было много детей. Любомир называл их по именам и про каждого говорил что-то хорошее. На втором портрете детей было меньше, но появилась благообразная старушка в старомодном платье. «Бабушка», — пояснил Любомир, — «мама отца». Он рассказал, как она читала сказки на ночь летними ночами в саду, всем малышам рода. Когда очередь дошла до третьего портрета, меня ждал большой сюрприз. Сам светлейший граф тут был заметно моложе, седины почти нет, а возле него, вместе с другими двумя женами, стояла, широко и счастливо улыбаясь, мама. У меня от неожиданности сердце удар пропустило. «Знаешь, это единственный семейный портрет, где она сохранилась», — сказал Любомир. Отец, видимо, специально отослал его в убежище, не смог уничтожить. «Интересно, как он отнесся, когда мама... когда она ушла?» — спросил я. «Не знаю», — Любомир пожал плечами. «Он никогда не говорил об этом. О том, что у него, оказывается, была еще одна официальная жена, я узнал только после того, как вернулся с полей. Я протянул руку, будто хотел потрогать мамино изображение, но потом передумал. Масляная краска портрета казалась ненадежной, хрупкой. «Ладно», — сказал Любомир, — «пора тебе переодеться». На капище теперь все стало привычным. Я поздоровался с богами, потом включил жертвенник и, следуя указаниям Любомира, начал приносить требы. Это заняло много времени, но я совершенно не устал. Наоборот, у меня будто бы сил прибавилось. Если посмотреть со стороны, то на родовом капище я был один. Но странное дело, я совершенно не чувствовал себя одиноким. И дело даже не в присутствии Любомира, которого я мог видеть и слышать. Это было нечто большее. Ощущение дома. После завтрака Любомир решил посвятить меня в свой план. «Нам нужны союзники», — начал он, заняв место за столом напротив меня. «Без этого никак. Я уже и так думал, и этак не выходит. Мы не можем заявиться к самому владетелю и сразу предъявить права. То есть технически, конечно, можем, но это приведет лишь к тому, что тебя уже на следующий день будут пытаться прикончить». «Один в поле не воин», — заметил я. «Именно», — согласился Любомир. «Поэтому я предлагаю вот что. У меня есть дядька, брат матери, граф Баранцов Ратимир, из хорошего древнего рода, но так получилось, что с хозяйственными делами у его семьи дела шли не очень. Плюс старый, уже покойный граф умудрился проштрафиться перед владетелем, когда тот еще наследником был. Имел неосторожность один спор выиграть». «Это владетель, так понимаю, характером не очень, да?» — уточнил я. «Ты что?» — Любомир округлил глаза. «Никогда не произноси такого, даже когда думаешь, что один. А лучше даже не думай». «Ладно, ладно», — поспешил заверить я. «Не буду». «А вообще нет. Владетель спокойный и рассудительный. Гораздо спокойнее своего отца, как люди говорят. И справедливый. Ну, в общих случаях, о которых известно, по крайней мере. Просто там была неприятная ситуация. Старого графа подставили, а он повелся, вовремя ситуацию не просчитав. Короче, так получилось. Сейчас формально к новому графу, моему дяде, никаких претензий нет, и его не трогают особо, но и подняться не дают. Смерды, которые принадлежат ему, живут в беднейших районах Поволжья. Предприятия ему не жалуют, наоборот, за старые долги по налогам, которые якобы нашлись у старого графа, забрали пивной завод в Самаре и кое-что еще по мелочи. В общем, бедно сейчас семья живет. И ладно бы не гордые были, пошли бы к бате, обратились, он бы помог. И мама его уговаривала. Но Ратимир нет, ни в какую. Любомир вздохнул. Один из последних разговоров при мне был. Случайно в летнем саду подслушал. Речь шла о выкупе маленькой нефтяной концессии на полях Заволжья. Там сумма небольшая. Граф хотел в долги влезть, но никак не мог договориться о суде. Мама предлагала обратиться к отцу. Говорила, что сама все сделает, ей нужно только позволить. Но дядя как рогом в землю уперся и ни в какую. «Бывают такие люди», — кивнул я. «Оказывается, и в высшем обществе тоже». «Бывают, бывают», — подтвердил Любомир. «Но сам по себе граф человек достойный, правильный. Узнав, в каком мы положении, он не предаст, я в этом совершенно точно уверен». «Ладно», — сказал я. «Допустим, у нас есть обедневший родственник в Поволжье. Для чего это нам надо?» «Надо разобраться в ситуации», — продолжал дух. «Понять, что произошло, как именно, кто замешан. А для этого надо быть вхожим в общество, причем так, чтобы не привлекать лишнего внимания. Надо с людьми поговорить, нужные знакомства завести, понимаешь?» «Эк, у тебя все просто», — улыбнулся я. «А ничего, что я вообще не знаком с этим самым обществом. Как вести себя, что говорить, как вот мне к твоему дяде обращаться, как в фильмах «Величество, высочество»?» Любомир грустно вздохнул. «Величество — это владетель», — пояснил он. «Высочество, все принцы и принцессы. К дяде моему надо обращаться светлость. У него хоть родословная и длинная, но не из Рюревичей или Гедеминовичей, как мы. К тебе должна обращаться не иначе, как сиятельство. Это просто, на самом деле. Легко запомнить». И потом, в быту сейчас это все не соблюдают, только на официальных мероприятиях. Все-таки годы скрытной жизни сказываются. Вообще, у тебя есть я, а ты — великий волф, так что справимся. «Ладно», — кивнул я. «Справимся, так справимся. Но вообще ты прав, конечно. Тебе тоже надо учиться», — неожиданно добавил Любомир. «Как раз для этого и нужно тихое место. Время выиграть». Сборы много времени не заняли. Я взял с собой немного сменной одежды, наличные из запасов убежища, и все. Вообще, после развода я как-то спокойно начал относиться к вещам. За все время даже не подумал о тех, что остались на съемной комнате. Чемодан с фамильными документами так и лежал в багажнике гелика. Уже в гараже я грустно посмотрел на ламбу, так и не успел прокатиться, а теперь уже и не очень-то и хочется. «Хорошо здесь было», — грустно сказал я. Любомир скептически ухмыльнулся. «Это смотря с чем сравнивать». «Слушай, если они нагрянут сюда, это что же, все может быть уничтожено? Родовые книги, альбомы, картины? Как-то жалко, разве нет?» «Не уничтожат, конечно», — улыбнулся Любомир. «В крайнем случае на склад заберут, как наследие ушедших родов. И потом вся информация продублирована на электронных носителях. В документах, которые мы забрали, есть флешки и диски. Просто на всякий случай. Предусмотрительно». «Ну так». Попрощавшись с родовым капищем, я прошел в гараж и сел в гелик, завел двигатель. Обратил внимание, что бак снова полный. «Слушай, а что с людьми будет, которые тут все обслуживали?» — спросил я Любомира, который уже устроился на соседнем кресле. «Простолюдинами-то?» — уточнил он. «Ну да». «Да ничего с ними не будет. Допросят, проверят, после чего будут дальше свои обязанности исполнять». «Деньги на содержание убежища идут с доходов слепого траста, их никто не сможет изъять. Так что все заморозится на 20 лет, ну, в теории». «Хорошо», — кивнул я. «Мне бы хотелось сюда когда-нибудь вернуться». «На все воля богов», — улыбнулся Любомир. Убежище находилось к западу от Москвы, так что нам пришлось вернуться в город и через МКАД доехать до Рязанки. Чтобы ехать было не так скучно, я покопался в системе развлечений и включил радио. Подобрал станции по вкусу. Любомир не возражал. «Слушай, может, смартфон купим?» — предложил я. «Зачем?» — удивился Любомир. «Музыку без рекламы послушать, новости почитать. Да и навигатор не помешает». «Я знаю, куда ехать», — удивился дух. «А вообще в благородной среде не принято пользоваться такими вещами. Это же средство контроля за простолюдинами. С их появлением он сильно упростился». Даже прописки остались больше как дань традиции и формальность, чем реальная необходимость. Вот как? Ну да, это очевидно же. Что самое интересное, простолюдины ведь тоже об этом знают. Но их жизнь выстроена так, что они не смогут позволить себе отказаться от шпиона в своем кармане. Я подумал о приложении для курьеров, о навигаторе, о банковских приложениях. «Да», — сказал я сухо, — «я заметил». «Извини», — вздохнул Любомир. «Да не за что извиняться, ты ведь прав». Кстати, некоторые благородные, которые активно заняты в хозяйственных процессах, часто носят с собой имитацию, чтобы не выделяться, — добавил дух. «Слушай, среди чиновников и бизнесменов тоже ведь бывают простолюдины, да? И что, они совсем ни о чем не догадываются?» — спросил я. «Те, кто ближе к верхушке, догадываются, конечно», — кивнул он. «А кое-кто из самых успешных даже знают, как и некоторая прислуга в благородных домах, которых мы называем челядь. Они надеются со временем выслужиться в дворянство, собирают свои родословные, платят баснословные деньжища разным расследователям, которые ищут семейные корни, чтобы предков узнавать. Как-то так». «Ясно», — кивнул я. Любомир потянулся и зевнул. «Не привык так долго ездить. Что, не любишь путешествовать?» «Еще как люблю. Но для больших расстояний есть папин самолет». «Вот как?» «Ну да». На ночь мы остановились в Пензе, в Азимуте. Любомир нос воротил, мол, совершенно не княжеский уровень, но я успел так устать, что мне было решительно все равно. Так что ему пришлось просто смириться. Перед заселением, как и перед каждой заправкой, я уже привычно чуть-чуть поправил себе внешность с помощью модифицированного заклятия невидимости. Но все равно лишний раз перед камерами старался не мельтешить, мало ли. Хорошенько выспавшись, я позавтракал яичницей в гостиничном ресторане, выпил кофе, и мы поехали дальше. После обеда мы миновали Жигулевские горы и заехали на плотину ГЭС. Любомир, делавший вид, что дремлет большую часть пути, встрепенулся. «За плотиной съезд направо», — сказал он. «Ладно», — кивнул я. «Потом вниз под мост и вдоль берега. 5 км. «Принял». Места здесь были красивые. Сопки, лес, живописная матушка Волга. Вдоль реки красивые дома, ухоженные сады. Благодать. Жаль, что раньше здесь не бывал, а то мог бы и отпуск провести, когда еще мог себе это позволить. Говорят, тут еще и рыбалка хорошая. «Вот сюда, на сопку, видишь?» Любомир указал на неприметный съезд на грунтовую дорогу. «Угу», — кивнул я, притормаживая и выкручивая руль. Дорога вела через фруктовый сад. На ветвях виднелись многочисленные завязи. Должно быть, весной тут было очень красиво. Хорошенько попетляв по сопке, мы уперлись в кирпичную арку с воротами, которая выглядела совершенно заброшенной. Облупившаяся штукатурка, ржавый металл. «Ну вот и приехали», — улыбнулся Любомир. «Посигналь». «Ладно», — неуверенно ответил я, но на клаксон нажал. Никакой реакции не последовало. «Еще раз, не стесняйся», — подбодрил дух. Я успел еще раз посигналить, а потом ворота дрогнули. Образовалась широкая щель, в которую протиснулся здоровенный лысый мужик в камуфляже самого недоброго вида. Нахмурившись, он поднял автомат и нацелился мне в грудь.